Вячеслав Тихонов. Жизнь – это такое воспоминание. Составление и литературная обработка текстов Гелла Слабко, Татьяна Чурсина, Татьяна и Юрий Крыловы. Санкт-Петербург, Питер, 2011 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Содержание. Часть первая. Слава Вячеслава Тихонова. Сергей Соловьев. Часть вторая. Жизнь – это такое воспоминание. Из последних интервью актера. Мальчишеское братство. В артисты. В ГИК. Молодая гвардия. Нонна. Начинающий артист. Дело было в Пенькове. Если бы не Ростоцкий. Балконский. 17 мгновений весны. Прорицательница Ванга. Про политику и секретное задание. Моя дочка. Белый бим Степка. Мне повезло в профессии. Про богатство и славу. Документальный фильм «Русская тайна. Восстание 1993 года». Жизнь – это такое воспоминание. Не хочется делать что-то недостойное. Часть третья. Чтобы он чувствовал, что сделал нас счастливыми. Воспоминания. Анна Тихонова, дочь, благородный рыцарь без страха и упрека. Владимир Тихонов, внук, всегда пел с душой, так, как надо. Елена Санаева, актриса, слава был невероятно скромным и деликатным. Нонна Мордюкова, актриса, первая жена, даже, можно сказать, прекрасной. Светлана Светличная, актриса, счастливый человек. Николай Хамерики, режиссер, мог выполнить задачу взглядом. Ирина Печерникова, актриса, был просто очень любимым артистом. Ольга Остроумова, актриса, никаких актерских штучек. Юрий Чернов, актер, перед нами был учитель. Дмитрий Астрахан, режиссер, тратится не жалеть себя. Лариса Лужина, актриса, незаменимый. Татьяна Леознова, режиссер, впечатлил своей собранностью. Сергей Урсуляк, режиссер, за внешней недоступностью скрывался ранимый человек. Марк Захаров, режиссер, удивительный человек, удивительная личность. Олег Табаков, актер, режиссер, безмерный масштаб нашего пространства. Никита Михалков, актер, режиссер, он напоминал мне Марчелло Мастрояни. Эльдар Рязанов, режиссер, умопомрачительно скромен. Владимир Наумов, режиссер, посвятил себя русскому искусству. Нина Русланова, актриса, дай бог каждому прожить такую жизнь в искусстве. Вячеслав Тихонов, роли в кино, роли в театре, документальные фильмы о Вячеславе Тихонове, звания и награды. Конец содержания.